царь Казанский Магмед Аминь занемог жестокую болезнью. От головы до ног, по словам летописца, он кипел гноем и червями, призывал целителей, волхвов и не имел облегчения. Заражал воздух смрадом гниющего своего тела и думал, что сия казнь послана ему небом за вероломное убиение столь многих россиян и за неблагодарность к великому князю Иоанну. «Русский бог карает меня», — говорил он ближним. «Иоанн был мне отцем, а я, слушаясь коварной жены, отплатил злом благодетелю. Теперь гибну. К чему мне сребро и злато, престол и венец, одр многоценный и жены красные? Оставлю их другим». Чтобы умереть спокойнее, Магмед Аминь желал удостоверить Василия в своей искренности, прислал ему 300 коней, украшенных золотыми седлами и червленными коврами. Царский доспех, щит и шатер — подарок владетеля персидского, столь богатый и хитро вытканный, что немецкие купцы рассматривали его в Москве с удивлением. Послы казанские молили великого князя объявить Летифа их владетелем в случае Магмед-Аминевой смерти, обязываясь вечно зависеть от государя московского и принимать царей единственно от его руки. Написали грамоту, окольничий Тучков ездил с нею в Казань, где царь, вельможи и народ утвердили сей договор клятвами. Василий в доказательство своего благоволения к Магмед-Аминю пожаловал Летифу город Каширу. 1517 год. Хан Крымский принимал живейшее участие в судьбе Казани, опасаясь, чтобы тамошние князья после Магмед-Аминя не взяли к себе на престол кого-нибудь из астраханских, ненавистных ему царевичей. Для сего он послал знатного человека в Москву, дружески писал великому князю, хвалился разорением Литвы, обещал немедленно дать свободу московским пленникам и заключить союз с нами, если государь возведет Летифа на Казанское царство. Отнимет городок Мещерский, бывшее Нардоулатово поместье, у своего служивого царевича Астраханского Шик-Алея, уступит оное кому-нибудь из сыновей Магмед-Гиреевых и решится воевать Астрахань. Долго Василий отвергал сие последнее условие. Наконец и на то согласился. Казалось, что все препятствия исчезли. В Москву ждали новых послов ханских с договорную грамотою. Они не ехали, и великий князь узнал, что Сигизмунд, подобно ему неутомимый в искании Магмед-Гиреевой дружбы, умел опять задобрить хана богатыми дарами. 20 000 крымцев с огнем и мечом нечаянно явились в России и дошли до самой Тулы, где встретили их московские воеводы, князья Адоевский и Воротынский. Хищников наказали. Спасаясь бегством, они тонули в реках и в болотах, гибли от руки наших воинов и земледельцев, которые засели в лесах и не давали им ни пути, ни пощады, так что весьма немногие возвратились домой, нагие и босые. Через несколько месяцев князь Шемякин выгнал крымцев из области Путивльской и победил их за Сулую. Не имев успеха в сношениях с ханом, Василий приобрел в сие время двух знаменитых искренних друзей в Европе. Еще в 1513 году посол короля датского Иоанна находился в Москве или по делам шведским, или для того, чтобы склонить нас к соединению греческой церкви с римскую, как сам король писал к императору Максимилиану и Людовику XII. Сын Иоаннов, Христиан II, памятный в истории ужасную свирепостью и прозванием Нерона Северского, в 1517 году утвердил приязнь с Россией торжественным договором воевать общими силами, где и когда будет возможно, Швецию и Польшу. Хотя наместники великокняжеские в 1510 году заключили с первую 60-летнее перемирие. Посол наш, дворянин Микулин, был в Копенгагене, Христианов Давид Герольд в Москве. Великий князь позволил датским купцам иметь церковь в Новигороде и свободно торговать в России. Усильно домогаясь властвовать над всею древнюю Скандинавию, Христиан не мог содействовать нам против Сигизмунда, а Василий, занятый Литовскую войной, оставался единственно доброжелателем Христиана в его борении с шведским правителем Стуром. Однако ж тесная связь между сими двумя государями устрашала их врагов. Сигизмунд должен был опасаться Дании, а Швеция – России. Вторым союзником нашим был великий магистр немецкого ордена Альберт Бранденбургский. Пламенный дух сего воинственного братства, освященного верою и добродетелью, памятного великодушием и славою первых его основателей, угас в странах Севера. Богатство не заменяет доблести, и рыцари-владетели, некогда сильные презрением жизни, в избытке ее приятностей увидели свою слабость. Покорители язычников были покорены собратьями-христианами. Казимир и наследники его уже взяли многие орденские города, именуя великого магистра своим присяжником. Рыцарство тосковало в унижении, хотело возвратить свою древнюю славу, независимость и владение. Молило папу, Германию, императора о защите и, наконец, обратилось к России, весьма естественно, ибо мы одни ревностно желали ослабить Сигизмунда. Хотя немецкий орден, вступаясь за Ливонию, часто оглашал нас в Европе злодеями, неверными, еретиками, но сии укоризны были преданы забвению, и крестоносные витязи иерусалимские дружественно простерли руку к великому князю. Альберт прислал в Москву орденского чиновника Дидриха Шонберга, принятого со всеми знаками уважения. В такое время, когда двор говел и обыкновенно не занимался делами на первой неделе Великого Поста, Шонберг имел переговоры с боярами, в субботу обедал у государя, в воскресенье вместе с ним слушал литургию в храме Успения. Заключили наступательный союз против короля. Магистр требовал ежемесячно 60 000 золотых рейнских на содержание 10 000 пехотных и 2 000 конных воинов. Государь обещал, если немцы возьмут Данцинг, Торн, Мариенвендер, Эльбинг и пойдут на Краков. Однако ж не хотел включить в договор, чтобы Россия не мириться с Сигизмундом до отнятия у него всех прусских и наших древних городов, сказав Шонбергу: «От вас надобно требовать обязательства, ибо вы еще не воюете, а мы уже давно в поле и делаем, что можем». Условились хранить договор в тайне, чтобы король не успел изготовиться в обороне. Шонберг, получив в дар бархатную шубу, 40 соболей и 2000 белок, отправился в Кёнигсберг с дворянином Загрязским. Разменялись клятвенными грамотами. Магистру хотелось, чтобы великий князь немедленно доставил 625 пуд серебра в Кёнигсберг, где наши собственные чиновники могли бы обратить оное в деньги и выдавать их в случае надобности немецким ратникам. Для сего новый посол орденский Мельхиор Рубинштейн был в Москве. Василий ответствовал, что серебро готово, но что немцы должны прежде начать войну. Магистр Ливонский, старец Плетенберг, не участвовал в всем союзе. Закоренелая ненависть к россиянам склоняла его, даже вопреки пользам немецкого ордена, доброжелательствовать королю. В течение войны Литовской он с досадою извещал прусского магистра о наших выгодах, с удовольствием о неудачах, хотя и не мог надеяться на благодарность короля, быв принужден отказаться от его дружбы в угодность великому князю. Положение весьма опасное для слабой державы. Отпуская Загрязского в Кёнигсберг, государь велел ему разведать там о делах императора Максимилиана с королем французским, с Венецией. Узнать, будет ли от него посольство в Москву и в каких сношениях он находится с Сигизмундом. Уже Василий не имел надежды на помощь императора в сей войне, слышав о свидании его с королями венгерскими и польским в Вене, о брачных союзах их семейства. Напротив того, желал, чтобы Максимилиан объявил себя посредником между Литвою и Россией. Обе державы хотели отдохновения, но первое еще более. Великий князь молчал, а Сигизмунд просил императора доставить мир Литве. Для сего посол Венского двора, барон Герберштейн, муж ученый и разумный, прибыл в Москву. Представленный государю, он жаром, искусством и красноречием описал бедствие междоусобия в Европе христианской и торжество злочестивых султанов, которые, пользуясь ее несогласием, берут земли и царства. На что, сказано в сей достопамятной речи посольской, на что монархи державствуют? Ко благу веры и для спокойствия подданных. Так всегда мыслил император и воевал не ради суетной славы, не ради приобретений чуждого, но для наказания сварливых, презирая опасность личную, сам впереди и с меньшим числом побеждая, ибо Господь за добродетель. Уже Максимилиан благоденствует в тишине, папа и вся Италия с ним в союзе, королевства испанские, Неаполь, Сицилия и все другие числом 26. И все православные признают в его внуке Карле своего наследственного законного монарха. Король Португалии ему родственник, король Англии издавна друг сердечный, датский и венгерский сыновья и братья, ибо женаты на внучках Максимилиановых, а польский имеет государю моему неограниченную доверенность. Не буду говорить пред тобою о твоем величестве, ведаешь истинную взаимную любовь, которая вас соединяет. Оставались только король французский и Венеция вне общего европейского братства, ибо всегда хотели особенных выгод своих, не занимаясь благом христианства, но и те уже изъявили миролюбие. Уже, как слышу, и договор подписан. Теперь да обозрит человек вселенную от востока до запада, от юга до севера, кто из венценосцев православных не связан с императором или родством, или дружбою. Все и все в мире, кроме Литвы и России. Максимилиан послал меня к тебе в надежде, что ты, государь знаменитый, в честь и в славу Божию успокоишь христианство и собственную землю, ибо миром цветут державы, войною изнуряются. Победа изменяет, и кто в ней уверен? Доселе, вещал император, прибавлю и мое слово. Будучи в Вильне, я говорил с послом турецким. Он сказывал, что султан завоевал Дамаск, Иерусалим и все царство египетское. В истине сего уверял меня также один благородный путешественник, который сам был в тех местах, государь. Мы и прежде опасались султанского могущества. Не должны ли ныне еще более опасаться? Ученый посол говорил о Филиппе и Александре Македонских. Славил миролюбие отца, осуждал сына, ненасытного в кровопролитие и прочь.